и слух ее ловил ноты. Были, конечно, и трудности. Несколько раз папа чуть ли не орал на нее. «Ну же, Лизель!» — говорил он. «Ты знаешь это слово, ты же знаешь!» Именно когда дело, казалось, стекло, как по маслу, где-нибудь вдруг появлялся затор. Если была хорошая погода, после обеда они шли на ампер, в плохую — в подвал, в основном из-за мамы. Поначалу они пробовали читать на кухне, но там было никак нельзя. «Роза», — однажды заговорил с женой Ганс. Его слова спокойно вклинились в одну из Розиных тирад. «Ты можешь сделать мне одолжение?» Роза посмотрела на него от плиты. «Что?» «Я тебя прошу. Я тебя умоляю, пожалуйста. Закрой рот хотя бы на 5 минут». Можете представить себе, что тут было. В итоге папа и Лизель оказались в подвале. Освещения там не было. Так что они брали керосиновую лампу и постепенно между школой и домом, от реки до подвала, от ясных дней до хмурых, Лизель училась читать и писать. «Скоро», — говорил ей папа, — «ты сможешь читать эту ужасную могильную книгу с закрытыми глазами. И меня переведут из карликового класса». Она произнесла эти слова как мрачная хозяйка. На одном из подвальных занятий папа решил обойтись без наждачной бумаги. Она быстро заканчивалась, и вынул малярную кисть. В доме Хуберманов не было никакой роскоши, но там скопился немалый излишек краски, и она более чем пригодилась для обучения Лизель. Папа говорил слово, а Лизель должна была произнести его по буквам, а потом написать на стене, если правильно схватила. Через месяц стену перекрасили. Свежая цементная страница. Иными вечерами после занятий в подвале Лизель, скрючившись, сидела в ванне и слышала неизменные речи с кухни. «От тебя воняет», — говорила Роза Гансу, — «табаком и керосином». Сидя в воде, Лизель представляла этот запах, начертанный на папиной одежде. Прежде всего, это был запах дружбы. Лизель находила его и на своем теле. Она любила этот запах. Лизель нюхала свою руку и улыбалась, а вода в ванне остывала. Чемпион школьного двора в тяжелом весе. Лето 1939 года спешило, или, может, это спешила Лизель. Днями она играла в футбол с Руди и другими ребятами с Химмельштрассе. Это круглогодичное занятие. С мамой разносила стирку по городу и изучала слова. Лето прошло, будто за несколько дней. В следующие дни года произошло два события. С сентября по ноябрь 1939 года. Первое. Начинается Вторая мировая война. Второе. Лизель Меммингер становится чемпионом школьного двора в тяжелом весе. Первые дни сентября. Холодным выдался в Молькинге тот день, когда началась война, и у меня прибавилось работы. «Весь мир», — говорил об этом событии. Газетные заголовки упивались им. В приемниках Германии ревел голос фюрера. «Мы не сдадимся! Мы не успокоимся! Победа будет за нами! Наше время пришло!» Началось немецкое вторжение в Польшу. Люди повсюду собирались послушать новости. Мюнхенштрассе, как любая другая главная улица в Германии, от войны ожила. Запах, голос. Карточки ввели за несколько дней до того. Надпись на стене. А теперь об этом сообщили официально. Англия и Франция объявили Германии войну. Если сказать словами Ганса Хубермана, пошла потеха. День объявления войны у папы был довольно удачным. Подвернулась кое-какая работа. По дороге домой он подобрал брошенную газету и не стал останавливаться и совать ее в тележку между банками с краской, а свернул и положил за пазуху. К тому времени, как папа оказался дома, пот перевел типографскую краску на кухню.